давно и ко всему готовы. Но причин для вашей бессонной ночи нет. Сегодня вечером мы провели заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России. Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в рамках Нормандии. Это подрывает мирные усилия и разрушает имеющиеся переговорные форматы. Сегодняшним и завтрашними возможными решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года. Страна, которая 8 лет поддерживает войну, не может поддерживать мир, как она это заявляет. Я обсудил ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом США Джозефом Байденом, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, также планирую говорить с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Что будет происходить дальше? Мы хотим мира, и мы последовательны в своих действиях. Сегодня МИД Украины направил государствам-членам Совета Безопасности ООН запрос на основе Будапештского меморандума с требованием немедленно провести консультации. Я инициировал созыв заседания Совета Безопасности ООН, проведение специального заседания ОБСЕ. Мы настаиваем на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокаций и дальнейшей эскалации. Инициирован экстренный созыв саммита Нормандской четверки. От наших партнеров мы ожидаем четких и действенных шагов поддержки. Очень важно увидеть сейчас, кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать РФ словами. Мы преданы политико-дипломатическому урегулированию и не поддаемся на провокации. Наши границы надежно защищены, создана система территориальной обороны. Наши партнеры нас поддерживают. В соответствии со статьей 51 Устава ООН, Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону. Мы хорошо различаем провокации и наступление войск агрессора. За нами правда, и правду мы никогда не будем скрывать от вас. Как только мы увидим изменение ситуации, как только мы увидим рост рисков, вы будете обо всем этом знать. Сейчас нет никаких причин для хаотических действий. Сделаем все, чтобы так было и впредь. Мы преданы мирному и дипломатическому пути и будем идти им и только им. Но мы на своей земле, мы ничего и никого не боимся, мы ничего и никому не должны, и мы ничего и никому не отдадим, и мы в этом уверены. Потому что сейчас не февраль 2014, а февраль 2022. Другая страна, другая армия, одна цель. Это мир. Мир в Украине. Слава Украине! Это заявление и сильное, и слабое одновременно, как пишут в шахматной нотации. Сильное, потому что короткое, без истерики и паники, без попытки представить себя жертвой, какой себя все время представляет Россия. Она вообще действует из позиции бедной и обиженной. Нас не спросили, нас не выслушали, нас обманули. Слабое, потому что на риторику подворотни, на все эти «мы вам покажем» дается цивилизованный ответ – без тени обычного издевательского юмора в дипломатических границах. Так это не работает. «It wouldn't pay with SS men», как говорил Саул Репнин. Да, у Зеленского и не было надежды, что это кого-то остановит. Он хотел предотвратить панику, ее и не было. А кроме того, оставить это заявление вовсе без ответа было не по-мужски. И он ответил, не выходя за рамки самых общих слов. Между тем, 22 февраля даже у оптимистов не было сомнений в том, что Россия с минуты на минуту начнет боевые действия. Вечером Зеленский созвал на Банковую лидеров парламентских фракций. Это была первая встреча всех парламентских лидеров со дня инаугурации. На встрече присутствовали Залужный, глава СБУ Баканов и начальник военной разведки Буданов. Юлия Тимошенко настаивала на немедленной мобилизации. Министр обороны Резников допускал обострение ситуации на Донбассе, но не полномасштабный конфликт. Наиболее радикальным было выступление Буданова, предупредившего как раз о скором начале войны, но было чувство, говорят участники встречи, что президент не верит ему. После встречи Зеленский выступил с новым телеобращением. «На сегодняшний день нет необходимости в общей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. мною, как верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины, издан указ о призыве резервистов в особый период. Он также сообщил о полном единении всех политических сил Украины. Сейчас все партии одного цвета – желто-синего. Украинская пресса многократно реконструировала последние мирные и первые военные дни Зеленского. 22 февраля – в Киеве было необычно тепло, плюс 10 – секретарь СНБО Алексей Данилов за рулем личной Audi около 20.00 приехал на Банковую и доложил Зеленскому, что существует высокая опасность его физического уничтожения, цитирую по «Украинской правде». Зеленский внимательно выслушал доклад и пошел на следующую встречу. В распоряжении украинской разведки оказались трофейные карты псковских десантников. На них было написано «выдать 20 февраля», но 20-го было перечеркнуто и написано 22-го. Обычно карты выдаются за 2 дня до наступления. Что его отсрочило? Только ли предупреждение американской разведки, которую решили таким образом уличить во лжи? Утром 23 февраля, желая подчеркнуть особую напряженность ситуации, Байден лично принял в овальном кабинете Белого дома министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу и посла Украины в США Оксану Маркарову. «Украинская правда», вспоминая эту встречу год спустя, писала: «Несмотря на обещание поддержки, это больше напоминало не подбадривание союзника, а встречу с онкобольным ребенком. В лице Кулебы Байден прощался со всей Украиной. Даже если так, прощаться с Украиной было рано. Совбез Украины между тем перешел на круглосуточный режим работы. К 10 вечера 23 февраля Верховная Рада проголосовала за введение чрезвычайного положения. ВСУ в это время уже расконсервировало военные склады и готовило аэродромы. В 5 часов вечера 23 февраля состоялась встреча Зеленского с крупным бизнесом. Явились все богатейшие люди Украины. Геннадий Корбан, Борис Колесников, Ренат Ахметов, прилетевший из-за границы, Сергей Тигибко, Александр Фельдман, Владислава Молчанова, Максим Темченко. Олигархи, попросившие их не называть, делились впечатлениями с «Украинской правдой» и порталом «Олигарх». Основных впечатлений было 3. Зеленский накануне вторжения верил, что ему удастся разрулить ситуацию. Прямого контакта с Путиным не было, все попытки его установить ничего не дали, администрация президента просила о любом возможном посредничестве. Зеленский не просил ни о каких экстренных пожертвованиях, в отличие от времен первой волны ковида, но призвал олигархов не покидать страну и уберечь национальную валюту от резкого падения. Все в один голос поддержали его. Отмечено было, что он нервничал, но держался. Лицо было нездоровое, как от долгой бессонницы. Информаторы сказали, что настроение у бизнеса тревожное. Они оценивали ситуацию реальнее, чем руководство, и не допускали мысли о компромиссе с Россией. Видимо, понимали, что России компромисс не нужен и даже опасен. «Почему-то они не верят, что будет что-то полномасштабное», — сказал один источник. «Дело в том, что нормальному человеку до последнего было свойственно верить, что до войны не дойдет. Но нормальные люди в бизнес давно не идут, а идут готовые ко всему». Залужный, кстати, предупредил, что армия приведена в полную боевую готовность и достойно встретит любое развитие событий. Братья Суркисы, Игорь и Григорий, футбольные магнаты, сидевшие прямо напротив Зеленского, шепотом сообщали соседям, что все начнется в 4:00 утра, но вслух этого не сказали. Многие потом задним числом упрекали Буданова, что он не сказал о войне открытым текстом. «Мы б не разговоры разговаривали, а семьи вывозили». Буданов отвечал на эти упреки. Прямо он ничего сказать не мог, но все дал понять недвусмысленно. В 9 вечера Зеленский удалился в кабинет, пригласив туда своего спичрайтера Юрия Костюка, Андрея Ермака и пресс-секретаря Офиса президента Дарью Заривную. С ними он 2 часа готовил обращение к гражданам России на русском языке и в 11 вечера записал его. «Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе. Поэтому сегодня я хочу обратиться ко всем гражданам России не как президент. Я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины. Нас с вами разделяет более 2000 километров общей границы. Вдоль нее сегодня стоят ваши войска. Почти 200 тысяч солдат, тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперед на территорию другой страны, и этот шаг может стать началом большой войны на европейском континенте. О том, что может произойти со дня на день, говорит весь мир. Причина может возникнуть в любой момент. Любая провокация, любая вспышка, которая может сжечь все. Вам говорят, что это пламя принесет освобождение народу Украины? Но украинский народ свободный. Он помнит свое прошлое и сам строит свое будущее. Строит, а не разрушает. Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни – это две совершенно разные страны. Главное их отличие в том, что наша настоящая. Это наша земля. Это наша история. За что вы будете воевать и с кем? Народ Украины хочет мира. Власть Украины хочет мира. Хочет и делает. Делает все, что может. Мы не одни, это правда. Украину в этом поддерживает множество стран. Почему? Да потому что речь не о мире любой ценой. Речь о мире и о принципах, о справедливости, о международном праве, о праве на самоопределение, о праве самим определять свое будущее, праве каждого общества на безопасность и праве каждого человека на жизнь без угроз. Это все важно для нас, это все важно для мира, это тоже важно и для вас. Нам не нужна война, ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей, мы будем защищаться. Не наступать, защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица, не наши спины, наши лица. Война – это большая беда. У этой беды большая цена во всех смыслах этого слова. Я знаю, что это мое обращение не покажут по российскому телевидению, но граждане России должны его увидеть. Они должны знать правду. А правда в том, что нужно остановиться, пока не поздно. И если руководство России не хочет ради мира садиться за стол переговоров с нами, возможно, оно сядет за стол с вами. Хотят ли русские войны? Ответ зависит только от вас, граждан Российской Федерации. Я застал времена, когда эту песню «Хотят ли русские войны» Колмановский на стихи Евтушенко учили в школах. На нее сочиняли пародии «Котятки русские больны». Евтушенко, когда ее писал, мог быть совершенно уверен – русские войны не хотят. Осень 1961 года, вторая оттепель, после первой 1956-58. Он только что вернулся из первой поездки по Америке, где все ему задавали этот вопрос. И Бернес, когда ее записывал весной 1962-го, верил – не хотят. И те, кто раздавал эту пластинку еще на 78 оборотов делегатам Всемирного Московского Конгресса за мир и разоружение 9 июля 1962 года, тоже верили. И все мы верили, что кремлевские старцы могут хотеть войны, но русские в целом никогда. Но ветераны постепенно уходили, и те, кто помнил войну, старели, и поводов для единения оставалось все меньше, и способность критически относиться к пропаганде ушла вместе с 90-ми, а по большому счету еще с 80-ми. И те, кто делал свободное, на самом деле всецело зависящее от собственника телевидения 90-х, захотели оставаться в профессии и занялись военной пропагандой. И к 24 февраля 2022 года примерно треть русских войны хотела, а за год эта цифра выросла процентов до 75. Может, они и не хотели войны как таковой, но считали, что раз уж начали, надо заканчивать. А как же Россия может закончить войну, если не победой? Им очень хотелось величия. Они ничего не имели против Украины, даже считали ее милой, трогательной. Галушки им нравились, горилка, песни народные. Но они отвыкли возражать, а многие и думать. Те же, кто пытался думать, уверяли себя: «Это моя страна, и другой у меня нет». «Наверное, наверху видней, и мы не все знаем». Вдруг Украина действительно готовит нападение на Донбасс, и мы чудом успели? Сюжет «Мы чудом успели» отрабатывался и в Праге в 1968, и в Афганистане в 1980, и в Приштине в 1999, и в Украине в 2022. Судороги империи со все увеличивающимися интервалами. Что-то будет в 2048, или уже ничего не будет? В 4 утра 24 февраля Путин обратился к подданным, объявив о начале спецоперации. Слово «война» не только не произносилось, но оказалось в России под запретом. «Мы видим, что те силы, которые в 2014 году совершили на Украине госпереворот, захватили власть и удерживают ее с помощью, по сути, декоративных выборных процедур, окончательно отказались от мирного урегулирования конфликта. 8 лет, бесконечно долгих 8 лет, мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными политическими средствами, Все напрасно. Что считаю важным дополнительно подчеркнуть? Ведущие страны НАТО для достижения своих собственных целей во всем поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов, которые, в свою очередь, никогда не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор – воссоединение с Россией. Они, конечно же, полезут и в Крым, причем так же, как и на Донбасс, с войной, с тем, чтобы убивать, как убивали беззащитных людей-карателей из банд украинских националистов, пособников Гитлера во время Великой Отечественной войны. Откровенно заявляют они и о том, что претендуют на целый ряд других российских территорий. Весь ход развития событий и анализ поступающей информации показывает, что столкновение России с этими силами неизбежно. Это только вопрос времени. Они готовятся, они ждут удобного часа, теперь претендуют еще и на обладание ядерным оружием. Мы не позволим этого сделать. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий, мы никому и ничего не собираемся навязывать силой, вместе с тем мы слышим, что в последнее время на Западе все чаще звучат слова о том, что подписанные советским тоталитарным режимом документы, закрепляющие итоги Второй мировой войны, не следует уже и выполнять. Ну что же, что ответить на это? Напомню, что ни при создании СССР, ни после Второй мировой войны людей, проживавших на тех или иных территориях, входящих в современную Украину, никто никогда не спрашивал о том, как они сами хотят обустроить свою жизнь. В основе нашей политики – свобода, свобода выбора для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей, и мы считаем важным, чтобы этим правом, правом выбора, могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины, все, кто этого захочет. То есть они захотят спросить, вы поняли? Спросить украинцев, где они хотят жить. Для этого немного побомбить, а то никто прежде не спрашивал. В этой связи обращаюсь и к гражданам Украины. В 2014 году Россия была обязана защитить жителей Крыма и Севастополя от тех, кого вы сами называете нациками. Крымчане и севастопольцы сделали свой выбор – быть со своей исторической родиной, с Россией, и мы это поддержали. Повторю, просто не могли поступить иначе. В третий раз повторяет, а с учетом предыдущего обращения в шестой. Должен обратиться к военнослужащим вооруженных сил Украины. Уважаемые товарищи, ваши отцы, деды, прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Не исполняйте ее преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. И еще раз настойчиво подчеркну. Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан». Это сравнение появилось тогда во всей мировой прессе, но как не процитировать еще раз? Ведь феноменально в смысле наглядности. «В течение долгого времени мы страдали от ужасной проблемы, проблемы, созданной Версальским диктатом, которая усугублялась, пока не стала невыносимой для нас. Данциг был и есть германский город, коридор был и есть германский. Обе эти территории по их культурному развитию принадлежат исключительно германскому народу. Как всегда, я пытался мирным путем добиться пересмотра, изменения этого невыносимого положения. Это ложь, когда либеральный мир говорит, что мы хотим добиться перемен силой. По своей собственной инициативе я неоднократно предлагал пересмотреть эти невыносимые условия. Все эти предложения, как вы знаете, были отклонены. Предложение об ограничении вооружений и, если необходимо, разоружении, предложение об ограничении военного производства, предложение о запрещении некоторых видов современного вооружения. Вы знаете о предложениях, которые я делал для восстановления германского суверенитета над немецкими территориями. Вы знаете о моих бесконечных попытках, которые я предпринимал для мирного урегулирования. Все они оказались напрасны. Это речь в Рейхстаге 1 сентября 1939 года. Ох, не зря его фуражка украшает главный храм Минобороны. Мы старались, мы пытались миром, нас все обманывали, грубо говоря, кидали. У нас не осталось другого выхода, и сейчас мы всех убьем. Ответственность лежит на тех, кого убивают. Не забывайте подписываться, ставить лайки, делиться этим видео, комментировать. И совсем уж хорошо, если вы отправите донат. Помните, что канал существует только благодаря вашей поддержке. Глава 4. Первый день. В половине 5 утра ракетные удары обрушились на Киев. РФ наступала по четырем направлениям. С территории Крыма на Одессу и Херсон, с севера на Киев, с северо-востока на Харьков, с юго-востока на украинскую часть Донбасса. Алексей Данилов обзванивал членов СНБО по мобильным телефонам. Спикера парламента Руслана Стефанчука он предупредил о необходимости вводить в стране военное положение. Зеленский немедленно прибыл в офис. Первый звонок по своему мобильному он сделал Борису Джонсону и известил его, что Украина не собирается сдаваться. Первый разговор по специальному защищенному каналу состоялся с Байденом. Заседание Рады открылось.